Глава 24. Свидание вслепую. В 15:11 я достал кое-что из сумки, замер за выступом стены, прислушался и принюхался. Тишина, приятный полумрак и вонь, напрочь перебивающие мои собственные парфюмерные ароматы. Почему я здесь, на чердаке старого дома, у выхода на крышу? Ведь именно в это самое время я должен был быть совсем в другом месте, сидеть неподалеку в сквере на лавочке и беседовать с Рамоном. В профессии, которая много лет назад выбрала меня, выживают не лихие и отважные, а внимательные и осторожные, болезненно до паранойи, подозрительные к любой мелочи и доверяющие собственному чутью. Вчера, точнее сказать, ранним утром сегодня, я заскочил на место будущей встречи, осмотрелся и принюхался. Прошелся по аллее и даже посидел на той скамейке, самой что ни на есть обычной, деревянной такой, с низкой спинкой, достаточно жесткой и в меру грязной. Только вот какое дело. Деревьев-то за ней нет, за всеми предыдущими и последующими они имеются, а за этой ни одного. Получается, на ней я неплохо просматриваюсь с улицы, проходящей за сквером, а еще лучше с крыши четырехэтажного дома, обычного офисного здания с вывесками у подъезда, консьержем внутри, плоской крышей и также с черным ходом со двора. Судя по царапинам на замке, его совсем недавно открывали, причем не родным ключом, а отмычкой. Так что ни в какой сквер я, умница, не пошел. Вместо этого устроился в кустиках за домом и принялся ждать. Опять скажете, сдвиг по фазе? Ну, не знаю. По мне лучше оставаться жалким живым параноиком, чем превратиться в психически уравновешенный труп. Лето, жара, к тому же воскресенье. Все нормальные люди наслаждаются сиестой, а тут пустой двор за домом, и я в кустах, как брянский партизан или какой-нибудь мерзкий извращенец. Вокруг ни души. Хотя нет, в 14:35 два мужичка весьма потасканного вида зашли во двор, помочились на стену и деловито поковыляли дальше. Так, знаете ли, по-русски, что у меня аж слезы навернулись. В 14:42 забежала на минутку пышная крашеная блондинка бальзаковского возраста, приподняла платье и принялась поправлять колготки. Она довольно быстро закончила свои дела и удалилась, сексуально покачивая кормой. В 14:47 появился высокий пухловатый юнец. Прическа в стиле афро, пестрая мешковатая футболка, короткие штанцы, недавно вошедшие в моду, потрёпанные кеды, рюкзачок за спиной. Я присмотрелся. Ба! Какие люди! Это же мальчуган Пако, компьютерный гений и по совместительству верный помощник Рамона. Он подошел к дверям черного хода, немного поколдовал над замком, открыл дверь и вошел. Я выждал несколько минут и двинулся следом за ним. Осторожно на цыпочках поднялся по захламленной лестнице, приоткрыл хлипкую дверцу и оказался на чердаке, загаженном и вонючем. Там я устроился за выступом стены и стал ждать. 15:12. Крайний срок моего прибытия на место встреч. Думаю, сейчас малыш Пака смотрит на часы и размышляет, сматывать ли ему удочки или обождать еще минуту-другую. Ну и Рамон назначил старому товарищу рандеву, а сам такой коварный не пришел. Зато прислал стрелка. Достать человека, сидящего на той самой скамейке, даже для специалиста средней руки – плёвое дело. Тут и оптики никакой не надо. Вот значит как. Получается, здесь, в этом самом сквере, в столице чужой страны, и должен был закончиться мой достаточно извилистый жизненный путь. Поезд следует в тупик. Просьба освободить вагоны. Извините за высокий стиль. Нервы и злость. Терпеть не могу, когда кто-то в очередной раз пытается меня грохнуть. Я никак не могу привыкнуть к таким вот милым и весьма частым сюрпризам. Я достал кое-что из сумки и приготовился. Кое-что – это оружие. Никому не советую в таких случаях действовать голыми руками, если вы, конечно, не Юй Гуйлинь, мой недавний знакомец. Если у вас нет возможности разжиться чем-нибудь огнестрельным, то хорошо иметь под рукой это самое кое-что убойное в ближнем бою. В моем случае это почти полуметровая палка из литой резины с бульбочками на концах. Косточка для собаки, килограммовая мечта четвероногого друга с неповторимым вкусом и дурманящим ароматом. Самый крупный экземпляр, который мне удалось обнаружить в магазине для животных. «Какой породы ваша собака, сеньор?» – с уважением спросил продавец. «Ирландский волкодав», – ответил я, перебрасывая с руки на руку эту прелесть. «Серьезная вещь. С такой штуковиной я без страха и сомнения выйду на честный бой и отделаю до полной потери сознания молодого Тайсона и обоих братиков Кличко одновременно. Разумеется, при условии, что их перед этим хорошенько свяжут». В 15:17 дверь, ведущая с крыши, отворилась. Пак положил рюкзачок на пол, повернулся ко мне широченной спиной и склонился над замком. Я выглянул из-за выступа, потом шагнул вперед, от души размахнулся и врезал ему сверху вниз по левой почке. Он сдавленно застонал и скорчился от боли. Я добавил еще разок по печени, а когда он грохнулся на бок, сорвал с его головы парик и ударил по шее. Аккуратно, можно сказать ласково, чтобы клиент пришел в себя, но не сразу, а минут эдак через 10. Потом я подхватил этого кабана под мышки и поволок на крышу.